смотрел на нее, ибо она лежала так тихо, и я подумал, что она уснула. Но глаза ее были широко открыты, а на щеках алый румянец. Она не выглядела старой и истощенной. Губы были красные, пухлые и сложены, словно в улыбке, но она не улыбалась. Я понимал, что она видит меня насквозь. Но она не сказала ни единого слова, ни единого за всю ночь. Я спел для нее несколько гимнов Пресвятой Деве. А потом, уж не знаю почему, но там не было никого, кто приказал бы мне петь то или иное. Я почувствовал, как она дотронулась до меня тихо-тихо и стала как бы моложе, ибо боли уже не осталось. Я пел любовные песни, и она была довольна. Стоило лишь взглянуть на нее, и становилось ясно, что она радуется. Иногда в ее спальню приходила жена молодого лорда, садилась и слушала, приносила мне питье. А иногда приходила девушка, на которой собирается жениться младший брат. К тому времени священник уже исповедал леди Донату и отпустил ей грехи. Скоро, часов около трех, она должна была скончаться, но я этого не знал. Я думал, она действительно заснула, покуда мне не сказали. «Она действительно заснула», — подтвердил Катфаэль. «И если твое пение сопровождало ее в пути сквозь тьму, то путь этот был легким. Горевать здесь не следует». Она терпеливо дожидалась конца. «Не это потрясло меня», — искренне сказал Тутило, — «но все последующее. Посмотри, что я принес». Он развязал кожаный мешок, что лежал подле него, и осторожно извлек оттуда тот самый псалтерион, на котором однажды играл в спальне леди Донаты. Полированная дека и натянутые струны выглядели как новенькие. Сломанный колок заменили и натянули новые тройные струны из кишок. Юноша положил псалтерион на топчан и провел рукой по струнам. Раздался дрожащий серебряный звук. «Она отдала его мне», — сказал Тутило. «Уже после того, как она умерла, и мы помолились о ее душе, ее сын, младший, принес мне этот инструмент в полном порядке и сказал, мол, такова была ее воля, чтобы он перешел ко мне. Дескать, музыкант без инструмента — то же самое, что воин без доспехов и оружия. Сын передал мне слова своей матери, сказанные ею, когда она завещала мне этот псалтерион. Мол, трубадуру нужны три вещи — инструмент, конь и возлюбленная. И, дескать, она желает дать мне первую из этих трех вещей, а остальное, мол, я найду себе сам. Она даже очинила несколько перьев с запасом». Голос Тутила по-детски дрогнул. Глаза наполнились слезами при воспоминании об этом удивительном пророчестве, предсказавшем ему будущее, едва ли совместимое с нахождением в стенах Бенедиктинского монастыря. Каковое для юноши в любом случае уже явно потеряло свое очарование. Как знать, может, леди Доната была права? Она увидела в нем не какое-то там бесплотное существо, но молодого здорового юношу во плоти и крови, не находящего применения своим огромным возможностям. Подчас умирающие люди, особенно умирающие женщины, бывают истинными пророками. В это время из дармитория через большой монастырский двор в карцер донесся глухой звук колокола, зовущего монахов к заутренне. Катфаэль осторожно взял в руки псалтерион, затем аккуратно положил его на небольшой молитвенный столик. «Мне надо идти», — сказал он. «А ты послушайся моего доброго совета и ложись-ка спать. И выбрось все из головы, покуда мы не проведем выборы по книге. Ты по-доброму поступил с леди Донатой, а она с тобой. Стало быть, ее милостью и молитвами кое-кого из нас едва ли ты останешься без благословения». «Конечно», — согласился Тутило, потирая слипающиеся глаза. «Ведь эти выборы как раз сегодня, а я совсем забыл». Мимолетная тень набежала на его чело, но она не могла смутить юношу, ибо он не боялся за себя. «Вот и забудь снова», — твердо сказал Катфаэль. «Кому, как не тебе, свято верить в святую Виннифрид? Ложись и спи себе с верой. Неужели ты думаешь, что она не сумеет постоять за себя, когда ее тянут в разные стороны, словно трое псов, дерущихся из-за мозговой косточки? Говорила же она недавно с тобой наедине. Так неужели откажется говорить с нами сегодня прилюдно? Спи себе, и пусть святая Виннифрид не зайдет к нам». Те полчаса, что после собрания капитула оставались до полуденной службы, когда Катфаэль в своем сарайчике сортировал собранные им цветы терновника, очищая их от случайно насыпавшихся колючек и мелких обломившихся веточек, к нему пришел Хью поделиться с другом рассказом о ходе расследования. Успехи его были, правда, невелики, однако те крупицы, что ему удалось добыть у перевозчика с переправы, вполне могли оказаться полезными. В тот вечер его в Лонгнере и близко не было. Перевозчик его не переправлял. Тебе, небось, это уже известно? А вот беднягу убитого переправлял, причем помнит, в какое время. Дело в том, что слуга священника из Аптона раз в неделю навещает семью своего брата в Престоне. Так вот, в тот самый вечер он шел из Аптона в Престон вместе с Альтхельмом, который работал в Аптоне, а жил в Престоне по соседству. Если помнишь, пастух не мог заранее сказать, в котором часу закончит работу. Зато слуга священника ушел из Аптона сразу после вечерни. Он говорит, что расстался с Альтхельмом в Престоне незадолго до 6 часов, и тот пошел к переправе. А оттуда, чтобы переправиться и дойти по тропе до того места, где его нашли, требуется никак не больше получаса, а то и меньше, если он был хорошим ходоком, даже несмотря на дождь. Стало быть, я считаю, его оглушили, а затем убили примерно в 7:30, никак не позже. А это значит, что если твой парень скажет, где он находился в то время, когда все думали, что он в Лонгнере, а еще лучше, чтобы нашлись тому свидетели, то этого хватит, чтобы вытащить его из болота. Повернувшись, Катфаэль пристально посмотрел на друга, и несколько белых лепестков, что трепетали на рукаве его грубой рясы, взвелись, натянувшим от двери сквозняке, и поплыли по воздуху, играя в бледном солнечном свете. «Знаешь, Хью, — сказал Катфаэль, — если все, что ты сказал, правда, то я надеюсь это к добру, ибо хоть я и сомневаюсь, что сам Тутило готов сейчас признаться, но я знаю другого человека, который вполне может подтвердить, что Тутило был вместе с ним, покуда не пробил колокол к повечерию, а это почти на целый час позже указанного тобой времени». Причем находились они минутах в 15 ходьбы до места преступления. Но поскольку это признание плохо согласуется с призванием юноши и грозит неприятностями не только ему, но и им обоим, то едва ли они могут сделать его открыто во всеуслышание. Однако, думаю, тебе на ушко они оба признаются. «Где парень сейчас?» – спросил Хью, обдумывая слова монаха. «Крепко заперт?» «И наверняка крепко спит». «А ты нынче не был в Лонгнере?» «Да нет, конечно же, иначе бы он тебе сказал». «Значит, ты не слыхал еще о том, что вчера вечером, перед повечерием, за ним присылала леди Доната. Таково было ее последнее желание». «И аббат Радульфус отпустил его под охраной, конечно». «Она умерла, Хью». «Наконец-то Господь и святые вспомнили о ней». «Нет, я не знал этого», — сказал Хью. Некоторое время он сидел молча, вспоминая страдания леди Донаты Блаунт и ее семейства. О чем тут было горевать? Скорее, впрямь следовало поблагодарить небеса. «Эта новость, наверное, ждет меня сейчас в гарнизоне», — сказал он. «И Доната попросила приехать Тутило?» «Тебе это представляется странным?» — мягко